Молитва об укреплении брака. Господи, я молю Тебя, защити наш брак от всего, что может ослабить или разрушить его. Огради его от нашего эгоизма и равнодушия, от недобрых планов и намерений других людей, от опасностей. Пусть нас никогда не посетят мысли о разводе или измене, ни сегодня, ни в будущем. Освободи нас от неприятных воспоминаний нашего прошлого. Научи нас правильно смотреть друг на друга. Очисти наши сердца от ревности. Пусть нас минует любое опасное пристрастие. Объедини нас узами дружбы и верности. Помоги нам находить время друг для друга, обновлять наши отношения и всегда помнить о том, для чего мы соединились. Я молюсь о том, чтобы мы искали прежде всего Тебя. Господи, помоги, чтобы наша привязанность друг к другу была крепкой, несмотря ни на какие потрясения. Я прошу, чтобы наша взаимная любовь росла с каждым днем, и чтобы наш брак стал примером для наших детей, и они никогда не разочаровались бы в семейной жизни.